Картинная галерея. Как-то раз котята гуляли и встретили на улице свою подружку Горчицу. Она с удовольствием уплетала какое-то лакомство. «А что это ты ешь?» – спросила Карамелька. «Самый вкусный на свете эклер», – ответила Горчица с набитым ртом. «Ого!» – восхитился Компот. «А дай нам, пожалуйста, попробовать». «Не дам», – ответила Горчица, у которой эклер был всего один. «Если хотите, купите себе сами. Эклеры продаются в буфете, а буфет находится в картинной галерее». «А как этот буфет там найти?» – поинтересовалась Карамелька. Горчица откусила еще кусочек и объяснила. «Сначала пройдете мимо квадратного кота. Потом увидите кота, который кричит. Потом направо до кошечки с улыбкой. А потом будет скульптура. Кот, который задумался. Прямо за ним находится буфет и эклеры». Коржик выпучил глаза. «Я ничего не понял. Что за квадратный кот?» «Я тоже не понял», признался Компот. «Но я все запомнил». Карамелька улыбнулась и предложила. «Тогда пойдем домой, чтобы нарисовать весь маршрут». Так они и сделали. Нарисовали все, о чем говорила Горчица. А потом побежали с этой схемой к маме на кухню. «Мы хотим в картинную галерею», — воскликнул Компот. «Как здорово, что вы заинтересовались искусством», — похвалила она котят. Но маме было некогда, она готовила обед. Так что она отправила котят к папе. Он тоже был занят, придумывал новый рецепт торта, но все-таки согласился сводить котят в музей. «Ради искусства дела можно отложить», — улыбнулся папа и закрыл ноутбук. «Идем в картинную галерею». Котята радостно закричали. «Ура! Миу! Миу! Миу!» В музее оказалось очень много картин. Папа подошел к одной из них и важно сказал. «Ну, котятки, сейчас я вам все расскажу. Например, эта картина». Он запнулся и принялся изучать описание. Самому в искусстве не так-то просто разобраться. А котята увидели первую остановку на пути к эклерам. «Квадратный кот! Скорее туда!» — закричали они и побежали к цели. С картины на них смотрел черный кот с квадратной мордой. «Какой смешной!» — улыбнулся Коржик. Папа заметил, что ребята заинтересовались квадратным котом и хотел про него рассказать, но не тут-то было. Два братика и сестренка увидели следующий пункт своего плана – кричащего кота и ринулись к нему. Коржик отлично спародировал это удивительное изображение. Папа поспешил следом. «Эта картина называется «Крик», – поведал он котятам. Но им это было не особенно интересно. Карамелька сверилась со схемой, обвела глазами зал и заметила кое-что еще. «Вон, кошечка с улыбкой!» Папа едва поспевал за котятами. О том, чтобы рассказать им про каждую из картин, уже и речи не шло. А непоседы уже бежали дальше, к скульптуре кота, который задумался. И, наконец, они увидели то, к чему так стремились. «Буфет с эклерами!» Хором закричали котята и побежали к столику со сладостями. Когда их нагнал запыхавшийся папа, Компот попросил. «Папа, купи нам эклеры, пожалуйста». Папа, конечно, купил котятам сладости, но очень расстроился. «А, так вот, что вы все время искали», — догадался он. Котята умяли заветное лакомство и остались довольны. «Это и правда самые вкусные эклеры на свете», — заключил Компот. «Да, не зря мы сюда пришли», — кивнула Карамелька. А папа вдруг сказал. «Они, кстати, сделаны по моему рецепту». «А ты приготовишь нам такие дома?» — с надеждой спросил Коржик. Папа покачал головой. «Не думаю, мне надо работать. Я и так зря потратил время. Думал, вам интересно искусство. Эх, в общем, пошли домой». Уже дома котята поняли, что сделали что-то не так. Они пришли в детскую и задумались. «Жаль, что папа не сделает нам такие эклеры», — вздохнул Компот. «Они мне понравились. «А мне еще кричащий кот понравился», — сказал Коржик, вспомнив свою любимую картину. Карамелька добавила: «А мне кошечка с улыбкой». «Квадратный котик тоже ничего», — признал Компот. Коржик развел лапками. «А папа подумал, что нам не понравились картины». Карамелька быстро придумал отличный план. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Мы сами нарисуем разные картины. Тогда папа увидит, что не зря сводил нас в галерею». И котята принялись за дело. Уже через пару часов вся комната была завалена произведениями искусства. В детскую вошла мама и ахнула от изумления. «Какая красота! Надо развесить их в гостиной и устроить выставку». Так они и сделали, чем очень порадовали папу. Он понял, что котят и правда заинтересовала картинная галерея. «Ну что ж, вы доставили мне огромное удовольствие своим искусством», — улыбнулся он. «А теперь я порадую вас своим». И папа достал из-за спины целую тарелку эклеров по своему фирменному рецепту. Оказывается, он все-таки сделал котятам сладости. «Пусть все будет, как в настоящей галерее», — объявил папа. «И настоящее искусство, и отличный буфет». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Еще они решили позвать на открытие выставки своих друзей и знакомых. А папа наготовил еще эклеров. Они оказались выше всяких похвал, и картинная галерея получилась почти как настоящая.